Мы простились с Никитой Кожемякиным на границе страны снегов. Невидимка приземлился на ровной площадке, поросшей неприхотливым русским мятликом. Высота в 2000 метров была пределом для нашего самолета. Улетая в сторону России, Никита Иванович обещал помахать нам невидимым крылом.